гуру. Продолжается процесс познавания человека. Не для осуждения, но для опыта и для знания допускается этот процесс учителем. Видите разновидности человеческих свойств и качеств. Учитесь распознаванию. Учитесь тому, чтобы не придавать словам значения, но смотреть на дела. Учитесь распознавать и сущность друзей. Земная жизнь – хорошая школа. Хорошо накапливать ее опыт, не ожесточаясь духом, не огорчаясь слишком и зная, что жизнь промелькнет, как кинолента, ничего не оставив после себя, кроме получения опыта. Хорошо этот опыт приобретать сознательно.